держа правую руку с револьвером в кармане, а в левой бумажку с текстом, Яровский зачитал по ней приговор. Изумленный царь громко переспросил. «Как? Я не понял. Прочтите еще раз». Яровский торопливо зачитал приговор еще раз и, выхватив наган, в упор выстрелил в царя. Отдаленное представление о зверстве, последовавшем за этим выстрелом, могут дать показания хотя бы двух свидетелей из числа охранников, стоявших за спинами расстрельщиков. Одновременно с выстрелом Яровского, показал на допросе 27-летний Андрей Стрекотин, раздались выстрелы групп людей, специально призванных для этого. Царь не выдержал единственной пули нагана. С силой упал навзничь, свалились и остальные 10 человек. Полежавшим было сделано еще несколько выстрелов. Дым заслонил электрический свет и затруднил дыхание. Стрельба была прекращена, были раскрыты двери комнаты с тем, чтобы дым разошелся. Показания Стрекотина дополнял его брат, 20-летний Александр. Трупы выносили на грузовой автомобиль, находящийся во дворе. Второй на носилке стали ложить одну из дочерей царя. Но она оказалась живой, закричала и закрыла лицо рукой. Кроме того, живыми оказались еще одна из дочерей и та особа дама, которая находилась при царской семье. Стрелять в них было уже нельзя, так как двери все внутри здания были раскрыты. Тогда товарищ Ермаков, видя, что я держу в руках винтовку со штыком, предложил мне доколоть оставшихся в живых. И я отказался. Тогда он взял у меня из рук винтовку и начал их доколоть. Это был самый ужасный момент их смерти. Они долго не умирали, кричали, стонали, передергивались. В особенности тяжело умирала та особа дама. Ермаков ей всю грудь исколол. Удары штыком он делал так сильно, что штык каждый раз глубоко втыкался в пол. Тела расстрелянных были на грузовике доставлены в урочище 4 брата неподалеку от деревни Коптяки, сброшены в открытую шахту и засыпаны землей. Когда на следующее утро уральский областной военный комиссар Голощекин узнал, что трупы только захоронены, но не уничтожены, он пришел в ярость и потребовал их полного бесследного уничтожения. На следующий день в Коптяковский лес был доставлен керосин, несколько пудов серной кислоты и 3 бочки со спиртом. Трупы царственной семьи были извлечены из шахты, обысканы, изрублены в одежде для удобства сжигания, облиты керосином и сожжены на 2 кострах. Оставшиеся крупные кости были облиты серной кислотой. Комиссия Соколова работала с особой тщательностью. Генерал Дитерихс, курировавший ее работу, для осмотра местности выделил 2000 солдат. Работали ножами, была пересмотрена почва всей площади на глубину протоптанности верхнего ее слоя. Затем были сняты верхние слои земли из-под кострищ, из глиняной площадки и просеяны через решета. И, наконец, как эта просеянная земля, так и земля, снятая вокруг шахты номер 7, промывалась в системе решет. Писал генерал в книге, изданной в 1922 году. И, несмотря на такую тщательность, не удалось обнаружить ни одного зуба убитых, а ведь известно, что зубы практически не горят. Этот факт породил страшное подозрение. «Головы членов царской семьи и убитых вместе с ними приближенных», — писал Дитерихс, — «не сжигались, а были заспиртованы в 3 доставленных в лес железных бочках, упакованы в деревянные ящики и отвезены в Москву». Легенда о царской голове. По воспоминаниям и показаниям многих свидетелей, уральский военный комиссар Голощекин